«Ну, спасибо, парни», — недовольно сказала Грейс, закрывая решетки воздухосборников. Грузовик подал на 3 ярда вперед и с содроганием опять встал. «Да чтоб тебя!» Она рванула ручник сильнее, чем следовало бы, и зло посмотрела на водилу, по-прежнему пялившегося на нее в боковое зеркало. Еще 2 бака опрокинули в бункер и пустыми откатили к тротуару. Гидравлический подъемник своим и скрежетом поднимал 2 следующих. Тут бессмысленная трескотня какой-то певички стала совсем уж нестерпимой, и Грейс достала пленку с записью Пегги Ли. Она опустила взгляд, вставляя кассету в магнитолу, и откинулась на спинку сиденья. Содержимое баков валилось в бункер. Пакеты, газеты, картонные коробки, овощные очистки. Содержимое левого бака упорно не хотело вываливаться. Потом, наконец, выполз кусок ковра, а прямо за ним — труп. Женщина. Совершенно голая. Сначала показалась голова. Роскошные темно-каштановые волосы, испачканы какой-то грязной слизью. Зеленые глаза. Ярко-зеленые. Рука поднята к лицу, будто в попытке защититься. Кусок промасленной оберточной бумаги приклеился к левой ягодице. На внутренней стороне бедер блестело что-то красное. Эмоции Грейс перемешались. Она ощутила ужас и сострадание, и гнев. Тело плавно соскользнуло вниз и с глухим стуком упало в утробу мусорки. Затем со дна бака медленно потекло тягучее, темно-красное — кровь. Констебли Аллен и Танстол первыми оказались на месте происшествия. У мусоровоза они заспорили, не успев выйти из машины. Танстол был более опытным констеблем. Высокий, широкий в плечах, с резким ланкаширским акцентом, он был из тех мужчин, которых переубедить невозможно. «Я же сказал тебе нет», — гудел он. «Только один из нас останется рядом с телом, чтобы сохранить место нетронутым. Ты знаешь правила». «Ну, напарник, это моя первая подозрительная смерть», — уговаривал Аллен. Они вылезли из машины. Аллен продолжал спорить, но Танстол оборвал его. «Ну-ка заткнись и достань из багажника спецкомплект для места преступления». Аллен все ворчал, но приободрился, когда Танстол сказал ему, что он может оградить участок полицейской лентой. «А ты что собрался делать?» — допытывался Аллен. «Подтвердить тот факт, что мы находимся на месте преступления. Ты хочешь сказать, взглянуть на труп?» Танстол проигнорировал его реплику. «Затем я вызову полицейского врача, следователей и криминалистов. А ты что, еще не прошел судебный курс? Ну, водный, и то хорошо», — прокомментировал Танстол. «Подрастешь — пошлю ты настоящую учебу». Танстол действительно бросил взгляд на труп. Прежде чем записал имена свидетелей, затем позвонил дежурному сержанту в полицейский участок района Токстед. «Пришлите полицейского врача и криминалистов», — попросил он. «И как там насчет следователя?» «Тебя это не колышет, Танстол». «Ну да, я только имел в виду, что он типа тоже подскочит». «Зачем?» — спросил сержант. Танстол не был уверен, что сможет правильно объяснить. «Ну, следователи по важнякам вызывают, когда для них есть работа». «Так ведь?» «Ты что, первый год замужем?» — удивился сержант. «Не то чтобы первый. Я не хочу выглядеть глупо, сержант, но не вышло бы так, что они захотят, ну, ты понимаешь, взяться за расследование. Да ведь все равно они не смогут хоть что-то предпринять до тех пор, пока криминалисты не отработают свою часть. Это твое место преступления, Танстол. Ты не пропустишь туда никого. Кому не следует там находиться, заставь ждать, пока криминалисты не закончат работу. Есть!» Танстол все-таки не был полностью уверен, что сможет удержать следователей,